С тех пор она каждый день пила лекарства. Сначала по 2, по 3 таблетки, потом горстями. Незрелая психика ее не справилась с крушением надежды на ту жизнь, которую она себе вымечтала и которая уже почти стала реальностью. Но было и другое. Было постоянное, неугасающее, непритупляющееся чувство вины. Тогда, много лет назад, мать часто пеняла отцу за то, что он совсем не уделяет сыну внимания. Ты даже не можешь приходить пораньше с своей дурацкой работы, чтобы водить ребенка по вечерам на живопись, — выговаривала она отцу. Разве это дело, когда дети возвращаются одни затемно? При этих словах Лиза холодела. Ни за что на свете она не отказалась бы от походов с братом в художественную школу. Ведь для Андрея это был всего лишь урок живописи, а для нее свидание с Дмитрием. Нет, ни за что не уступит она право видеть своего кумира, сидеть с ним рядом, смотреть на него, говорить с ним. Если Дима просил Лизу позировать, то усаживал ее, придавал нужную позу, легкими движениями рук поворачивал ее лицо к свету, укладывал в живописном беспорядке волосы. От его прикосновений девушка умирала. Да разве можно было от этого отказаться? — Ну что ты, папа? — мягко говорила она отцу, не обращая внимания на мамины слова. — Я уж достаточно взрослый, чтобы приводить Андрюшу по вечерам. Я же понимаю, как много ты работаешь, как устаешь, а мне все равно делать нечего. После гибели сына Елена без конца твердила мужу. — Если б ты был с ребенком, этого не произошло бы. Для тебя всегда твоя дурацкая работа была важнее семьи и детей. Отец бледнел и закусывал губу, а Лиза в отчаянии думала, если бы я нашла в себе силы пожертвовать свиданиями с Димой, если бы не цеплялась за них, как идиотка, Андрюша был бы жив. Это я во всем виновата. Это из-за меня самой рухнула вся моя жизнь. Отец страдает, чувствуя себя виноватым, а ведь он ни при чем. Это же я не позволяла ему ходить с Андрюшей по вечерам. Я сама своими руками все разрушила. Мысль о собственной вине была непереносима, и Лиза глушила ее ненавистью к малолетним убийцам. Нет, не она виновата. Они, отец должен отомстить. Пусть они умрут. Стоя в полутемном подъезде, Лиза всматривалась в двери дома напротив. Уже совсем стемнело, но она была уверена, что Дмитрия сможет узнать даже в кромешной тьме. Что ж он так долго не идет? Хорошо бы он пришел не один, а с женщиной. Может быть, хоть в этот раз у Лизы получится то, что она пытается сделать уж давно, но на что у нее не хватает ни сил, ни мужества. Лишь огромным усилием Лиза могла заставить себя дожидаться очередного четверга, чтобы вместе с Дмитрием окунуться в воспоминания о той жизни. Если бы было можно, она приходила бы чаще. Но в первый же раз, когда она решилась нарушить заведенный порядок и явиться к Диме в неурочное время, она увидела, что вместе с ним из машины вышла женщина, и они вдвоем поднялись в его квартиру. Тогда же Лиза впервые испытала вместо ревности чувство безысходности и безмерную усталость. В другой раз она специально подкарауливала Дмитрия, выбрав в качестве поста наблюдения подъезд дома напротив, в надежде, что он снова придет с женщиной, и, может быть, на этот раз ей удастся испытать хоть что-нибудь, что поможет ей перестать приходить к нему по четвергам. Воля Лизы была совершенно подавлена лекарствами, но чутье у нее еще осталось. Дима ее не любит, у него есть другие женщины. Она, Лиза Вакар, ему надоела. Ему в тягость ее визиты, ее разговоры, необходимость спать с ней. Он просто жалеет ее. И надо было сделать что-нибудь, что помогло бы ей порвать с Дмитрием, освободить его, оставить, наконец, в покое. Лиза очень надеялась на ревность, и поэтому периодически приходила в этот уж почти ставший ей родным подъезд и поджидала Дмитрия. Иногда подолгу, иногда напрасно, иногда видела его с женщиной, но к своему ужасу ничего при этом не испытывала. Каждый раз, глядя в спину входящего в дом Дмитрия и его спутницы, она говорила себе, «Сейчас они придут, лягут в постель и будут трахаться. Потом Димка принесет ей кофе. Потом они вместе пойдут в душ. Потом опять будут трахаться. Потом уснут, обнявшись, и проснутся, обнявшись. Боже мой, ну почему же я не бегу с этого проклятого места, рыдая и не разбирая дороги? Почему же я ничего не чувствую? Я все равно приду в четверг, потому что не могу не прийти. Бедный, бедный Димка, как же я тебя измучила! Лиза снова посмотрела на часы. Уже 12:00. Наверное, дольше стоять тут бесполезно. Димка ночует где-то в другом месте. Надо возвращаться домой.